Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Жизнь в монастыре и жизнь в миру. Сегодня мы поговорим о двух путях спасения. Наверное, батюшка, мы не будем говорить о том, какой путь лучше, потому что оба пути благословлены Господом свыше, и у каждого человека свой путь. Но вот для чего существует мир, для чего существует семья, как-то более понятно бывает людям, тем более, что Господь сказал, плодитесь, размножайтесь. А вот для чего существуют монастыри и монахи, наверное, не все понимают. Сегодня мы поговорим вот о двух путях спасения, какова разница, есть ли вообще эта разница, и что есть общего и там, и тут, можно ли найти какие-то точки соприкосновения. И поговорим о том, что дает каждый из этих путей, какие сложности, проблемы могут быть там и здесь. Батюшка, вот действительно, ведь Господь дал заповедь плодиться и размножаться. Мы знаем из Священного Писания, да? Тогда получается, что вот все люди, живущие в монастырях, как бы не исполняют это благословение. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вот, матушка, ты мне задала этот вопрос. В основном-то человек предназначен для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Потому что наша жизнь земная, как апостол Яков говорит, это как пар, который на время появился и исчез. Если взять такой пример, как вот ребенок в утробе матери находится 9 месяцев, допускаем, что он мог бы подумать, что вся моя жизнь только в утробе матери. За пределами утробы матери жизни никакой нет. Но посмотреть, как ребенок живет, с закрытыми глазами, в темноте, окружает его вода, питается через пуповину кислородом и кровью. Вниз головой еще вдобавок висит. Вот он думает, что здесь вся его жизнь. Это он может подумать, но Творец задумал другое. Когда он родится в этот мир, и откроет глаза, и подрастет, на своем младенческом языке будет говорить: «Мам, пап, а это что? А это что?» То есть знакомиться вот с этим огромнейшим миром. Человеку этот мир недоступен, невозможно его. Мы даже сколько тысяч лет человечество само себя изучает и до конца изучить не может. Человек – это тайна, не только физическая, но и духовная, потому что это входит в пределы духовного мира. То есть имеется в виду наша душа. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, живем здесь на земле, как бы в утробе матери. Хотя через нашу человеческую плоть существует духовный мир. Здесь невидимо, с нами. Бывает такой момент, когда вот человек находится на грани перехода в тот мир, мало ли от каких бывает случаев, катастрофа на дороге или еще где-то, и вдруг помощь Божья. Как один человек приходит в монастырь и говорит: «Батюшка, я вот приобрел себе новую машину, освети ее». Но он прочитал молитву на колесницу, осветил ее. Но говорит: «Ты уж старайся в этой машине матом-то не ругаться. А так вот всегда едешь, когда перекрестись, дорогу благослови. И со страхом Божьим надо ездить». Через 2 или 3 дня он приходит и говорит: «Бать, это не дело. Ты мне осветил машину, я разбил ее пух-прах. Она даже ремонту не подлежит. Ты же ее осветил». «Ну, а как ты себя чувствуешь? Поранился сильно?» Он: «Да ничего, вроде все на месте». «Так я освещал-то не машину, а освещал, чтобы ты остался в этой машине живым. Вот цель». Тогда он понял. Если бы он не осветил эту машину, то он бы с этой машины вместе разбился. И вот сегодня после обеда знакомая девушка по сотовому телефону позвонила. Я с ней 2 месяца тому назад встречался. Она не замужем. И говорит: «Как мне, батюшка, благословите? Замуж выходить или нет?» Я говорю: «Как, куда тебе желание есть? То ли в монастырь, если есть желание, иди в монастырь. Если есть желание замуж, значит, замуж выходи». Вот она закончила юридически и говорит: «Пошла в прокуратуру работать, это ей нравится». Я познакомилась с одним следователем, и мы полюбили друг друга. И решили так, что пожениться. Но себя вела себя скромно, вот, не допуская ничего. И вот он приглашает меня поехать на его день рождения, а я внутренне не хочу ехать. И говорит: «Ты меня прости, но я не поеду». И он разбился насмерть. И говорит: «Батюшка, что это? Для чего это? Так Бог попустил». И я говорю: «Я точно не скажу, ведь Господь выбирает самую лучшую минуту жизни человека и в этот момент забирает из этого мира». Я говорю: «Может быть так, что у него никого в жизни не было близкого человека, который бы верил в Бога и молился, который бы ходил в церковь. Теперь он перешел уже в духовном мире, а мы в этом мире. Как ты говоришь, что теперь я буду 40 дней усиленно молиться за него». Значит, если бы не было встречи с ним, то, может быть, и у него и молитвенника не было. Так что промысел Божий, он везде действует. И у Бога цель одна – спасение человека. Это не зависит, в каком он звании будет, то ли в монашеском, то ли он в браке. Если человек есть склонность вступить в брак, быть замужем, но Господь говорит, что и апостол Павел, что жена спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви. И цель, конечно, человека такова, чтобы много родить детей, как раньше, до революции, рожали по 15-20 человек и жили все вместе, по 3-4 семьи в доме. И Господь все благословлял. Он и давал и солнце, и дождь, и растворение воздуха, и изобилие плодов земных. Бог всех кормит. Но цель одна – чтобы всех детей вырастить, воспитать их в православном духе, а потом явиться пред Богом, сказать: «Господи, вот я и дети мои». И за это родители получают вечную блаженную радость, вечную блаженную жизнь. Потому что нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Конечно, это тяжелый крест – вступить в брак и иметь много детей. Потом надо их воспитывать. Конечно, у всех вопрос, мол, вот я воспитывала своего сына или дочь, постоянно ходили в церковь, и вдруг им исполнилось там 15-20 лет, они не стали ходить в церковь. До первой беды, когда вдруг беда их постигнет, они знают, куда надо бежать, куда надо идти и перед кем надо каяться. Конечно, тот человек, который не знал Бога, но Господь никого не оставляет на земле. Он всех зовет, и благодать Божия всех призывает. Так что вступили в брак или ушли в монастырь, Евангелие одно для всех. Законы для всех одни и те же. Так что не может говорить тот человек, мол, что ты, монах, что ли, взял на себя такой подвиг и живешь вот во всем воздерживайся. Законы для всех. И для бракосочетающих, и кто в монастыре живет. Для всех законы. Правда, в монастыре есть прекрасная возможность постоянно Богу служить. Постоянно с ним иметь общение. Определенная цель. Для чего? Для мира. Чтобы люди из мира приходили к стенам монастыря, видя только, что здесь живут монахи, уже какое-то внутреннее состояние совсем другое. Когда видят монахов, которые служат Богу. Это не имеет значения, как он живет. Но он уже посвящен Богу. Как мы вот говорили, что, допустим, город Иерусалим, он посвящен Богу, это родина Христа. Но сколько там всего? И воровства, и убийства, грабежи, насилия. Так что люди посвятили себя Господу. Одни живут свято, другие, может, нерадиво. Кто на каком этапе? Но надо сказать, что всякие падения бывают только на почве нашей гордыни, неблагодарности Господу и по нашей лености, потому что благодать Божия на всех изливается. Ну, то есть, вот как летом солнце всем дает тепло. Но кто этим может воспользоваться, выйдет, допустим, на берег реки, наслаждаться красотою природы, а кто может сидеть в подвале и там напиться пьяным лежать. Все зависит от нас, от нашей свободной воли. Но благодать Божия всем дается, как солнце всем дается. Но знаете, ведь солнце, оно всегда светит. Но порой найдут тучи такие, мрак, что и солнца не видно. Но это не значит, что его нет. Просто тучи застелили все небо. Вот точно так же, когда у нас грехи застилают весь наш разум, душу, и мы не чувствуем Господа. И многие могут говорить, что Бога нет. Обычно так говорят, что Господь внутри у меня, в душе. Это, конечно, очень странно, потому что если в человеке есть грех, то Господь не может жить в этой душе, где имеется грех. Если Господь живет в душе, там уже греха нет. Допустим, люди, которые уехали на святую гору Афон в Греции, там по ночам они молятся, большие службы по 14 часов идут. Навряд ли кто может похвалиться, что я имею в себе Бога. Может иметь Бога только тот, кто проводит смиренную жизнь, кто постоянно пребывает в молитве и любви к нему и к ближнему. Вот тогда Господь в этом человеке живет. А когда в человеке гнев, зло, а зло от чего бывает? От гордыни, от тщеславия, от самолюбия, то, конечно, в такой душе Бог не пребывает, потому что кто живет в человеке, то есть злая сила, все это изливается на всех окружающих. Чем заполнил душу, то изливается. Поэтому два пути спасения. Одни в браке, рожает, воспитывает детей и должны вести себя скромно по Евангелию, смиряться. И те, которые пришли в монастырь, они тоже должны трудиться в поте лица. И для них тоже должно быть смирение. Но это на первом месте смирение. И монахам или с монахов больше спроса будет, чем с мирского человека. Но ни в коем случае нельзя говорить, что мы не монахи, с нас этого нельзя требовать. Закон для всех один. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, ну вот вы говорили о том, что был звонок, вот девушка спросила, куда ей лучше, в монастырь или в миру быть. Вот все-таки какие-то признаки есть в душе человека, чтобы он определиться смог сам, к чему у него как бы склонности больше. Потому что бывает, что человек как бы не до конца себя понимает и не совсем видит свое состояние. Поэтому бывает довольно сложно определиться, какое-то такое раздвоение. И вроде и там хочется, и здесь хочется. А на самом-то деле, для чего ты рожден? Не очень понятно. Ну, я лично думаю так, что Господь на жизненном пути, тот человек, который ходит постоянно в церковь, соблюдает посты, пребывает в молитве, то Господь определит его дни жизни и больше куда его клонит. Если клонит его в монастырь, значит, надо туда идти. Если клонит человека вступать в брак, значит, можно туда вступать. Но, конечно, надо рассчитать свои силы. Потому что и там крест в монастыре человек должен нести. И, вступив в брак, тоже должен нести крест. Везде одни кресты. Поэтому и Господь сказал, что терпением спасайте души ваши. И в жизни каждого человека не было все прекрасно и хорошо. Потому что болезни, скорби, поношения и всякого рода неприятности, они у всех. Но цель тут какова? Можно жить в браке и достигнуть совершенства. Когда человек всецело отдался на служение Господу. И можно жить в монастыре, всецело отдаться Богу. То есть за все Господа благодарить, что Он нам посылает в этой жизни. Но для этого надо себя настроить. Каким путем? Вот это интересно, если бы мы усвоили. Ведь мы с вечера обычно сами себе закладываем в голову программу, что завтра утром я встаю в 6 часов. Должна приготовить завтрак, и надо быстрее идти на работу, допустим, к 9 часам. После работы должна зайти в магазин, то-то, то-то, сходить, надо там больного посетить, там зайти туда. То есть у нас есть уже программы, мы по этой программе уже проводим день. Вот точно так же ради Царства Небесного, ради вечной жизни мы должны заложить программу в свое сознание, можно так сказать, в мозги, что с завтрашнего дня, даже с сегодняшнего дня, я буду стараться терпеть всех и вся. И буду Бог благодарить и за болезни, и за скорби, за все неприятности, какие посещают меня в этой жизни. Почему? Потому что Господь нам посылает, как детям в школе, на уроках, задания дают, чтобы они учились, познавали окружающий мир. А мы должны познавать духовный мир и духовно совершенствоваться, чтобы у нас исчезл гнев, зло, обида, раздражение, особенно тщеславие, самолюбие, упрямство. От этого можно избавиться, только этому надо заложить программу и научиться. Вот, допустим, взяли такой пример, что с сегодняшнего дня я никого не осуждаю. Это нужно зафиксировать. И можно приучить себя, что я уже не осуждаю никого. Потому что мы все подсудимые, у нас один судья – Господь. С сегодняшнего дня я больше не раздражаюсь. Буду терпеть всех и вся. Это мы заложили программу. И должны сказать: Господи, помоги, потому что я без Тебя этого сделать не смогу. Если Ты мне не поможешь, ничего не смогу. Конечно, как только где-то мы почеславились, возгордились, что я себя смог воздержать или воздержался, это благодать Божия нас сохранила. Не мы себя, а Господь. Нам только одно – смиряться, терпеть и за все Бога благодарить. А когда Господа благодарим за что-то, за болезни, или кто-то нас обидел, оскорбил, обманул, то в честь благодарности мы как бы опять простираем руку и просим у Господа милости. Ведь у Бога любви океан. Это невозможно представить. Господь всех нас любит. Поэтому мы должны всех любить, творить, потому что мы Его дети, а Он наш Отец. Поэтому люди идут в монастырь. Для чего? Для того, чтобы воспитать внутреннего человека. То есть, как вот любой спортсмен, он тренирует свое тело, а монашествующие, есть прекрасная возможность тренировать свою душу. Ну, для примера, как один подвижник прожил в монастыре, это пустынном месте, 30 лет, он стал уже чувствовать, что достиг высот больших. И такая мысль у него пришла: пойду-ка я в монастырь, там монахи живут, и послужу для них примером. Пришел в этот монастырь, его приняли. Он живет одну неделю, вторую, третью. То с одним поругался, то с другим, третьим. Чуть ли не совсем переругался. Стал спорить со всеми. А потом зашел в келью, стал молиться, ему пришла мысль: а зачем я сюда пришел? Послужить примером? Оказывается, я-то больной. Да больной-то сильно. Значит, те страсти, которые были в пустыне, их никто не трогал. Они все спали, а тут они все проснулись. Значит, я духовно больной. Значит, я должен от братьев терпеть всех и вся. И как у Иоанна Лествичника говорится, что один терпел 15 лет, и братья обижали его, оскорбляли. А когда пришел Иоанн Лествичник, говорит: а что ж ты терпишь всех? Он говорит: да я просто, когда шел в монастырь, я так понял, что меня братья должны испытывать, подлинно ли я являюсь монахом. Должны испытывать 30 лет, а я только 15. Я запасся еще на 15 лет. Это же прекрасно. И, конечно, вот оптинские старцы, интересно, говорят, те, которые жили в монастырях, что они работали над собой, искореняли из себя все страсти. Оказывается, только через 30-40 лет Господь за вот эти подвиги дает человеку дар. Ну, имеется в виду, дар какой? Кому-то дар незлобия, кому-то дар прозорливости, кому-то дар пророчества или дары исцелять других. То есть Господь дает дары и не оставляет в этой жизни. Человек помолился за кого-то, и Господь исцелил. Не он исцелил, а Господь исцеляет. Вот таким путем люди спасаются. Одни в браке, а другие в монастыре. У нас есть вопрос, мы слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благодарю вас за такие слова, которые просто все делают ясно так в жизни. Но вот я в жизни прожила, мне столько сетей ловчих расставляли, и за что, я не понимаю. Откровенность людям была, такая богобоязненная была, но мне столько расставляли. И когда я по своему сердцу действовала и всегда вляпывалась в истории, но когда уже я ученой стала, я теперь говорю: Господи, а полезно ли это? Господи, а как мне это сделать? Господи, и вы знаете, я теперь стала и юрист, и медик, и педагог. с Божьей помощью-то, вот что, какая-то, это же, вот от богоставленности у меня такое было одно, ой, да, это такое страшное, я так каялась в этом, потому что я поверила людям по внешности его. Ну, а какой у вас вопрос, матушка? Вопрос какой у вас? А вопрос такой. Без Бога не до порога. Вот мой вопрос и ответ. Спаси Господь, матушка. Конечно, если человек себя настроил в этой жизни, что Господь нам дает вечную блаженную жизнь, вечную радость, то ради этой блаженной жизни, ради этой радости мы в жизни должны все переносить. Если мы себя настроим, что без воли Божией ни один волос с головы не падает, случаев больших и малых до мелочей не бывает, везде промысел Божий, тогда человек смиряется, благодарит Господа и радуется. За все благодарит Бога. Когда человек в это верит, что Господь не слышит, Господь не понимает, а я все соображаю, вот тогда начинаются истерики, да, и шум, и крик, и зло, и гнев, и все тут пошло. Все месиво греховное. Вот это плохо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божия Александра. Я вот читаю каноны на каждый день и акафист. Скажите, пожалуйста, когда лучше вот читать в течение дня? И как чередовать это? Спаси Господи. Конечно, совет таков. Лучше молиться все до обеда. Вот, прочитали утренние молитвы. Если есть возможность, прочитать и канончики, и акафисты, и молитву Иисусову, и поклончики сделать, сколько духовник благословит. Вот. И утром зарядился, и на весь день это будет у нас продолжаться. И тогда уже будет хорошо. Вот. А если мы до обеда это правило не выполнили, то, конечно, очень будет трудно. Столько суеты может много быть. Там и кто-то придет, и много бывает и звонков, и трудов всяких, и забот. И бесы будут отвлекать через разных людей, чтобы человек не молился. Особенно, когда покушал, уже кровь из головы идет на переработку пищи, человек слаб, и уже нет сил трудиться. Поэтому все надо делать с утра. И, конечно, это принесет нам огромную пользу. Если человек начал с утра все это читать, то он в течение дня, молитва всегда у него будет. И что бы он ни делал, везде он будет молиться и за все Господа благодарить. Это, на этом надо себе тоже приучить и настроить. Да. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Объятия Отче». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Сейчас вы слушали «Объятия Отче». Во время пострига монашеского поют это произведение. И, наверное, каждый монашествующий, когда слышит его, не может спокойно его слушать. Всегда вспоминается постриг. Батюшка, вы тоже, наверное, да, вспоминаете? Я вспоминаю, что в академии учились два студента. Они дружили вместе. А у каждого оказался путь свой. Один принял монашество. Ну, брат его поздравил. А потом, через некоторое время, тот женился, повенчался. Ну и заходит в комнату, где там все студенты находятся. А тот, который монах, говорит: ну, поздравляю тебя с законным браком. А тот говорит: да, ты, когда монашество принял, тебе пели «Объятия Отче». То есть, как Господь принимает в свои объятия. А мне, говорит, пели святые мученицы. Придется всю жизнь мучиться, да, вступив в брак. Наверное, Господь, батюшка, утешает и там, но и там. Я скажу, что как профессор Осипов, я только чучудок, он говорит, прежде чем вступить в брак, Господь каждому человеку дает чашу любви. Эту чашу любви человек должен пронести в своей жизни до брака, не расплескать и не разлить. И когда они вступают в брак, то эта чаша любви, она сохраняется. И они друг друга будут любить во все дни жизни своей, если они будут пребывать с Богом, ходить в церковь, каяться, молиться, очищать свою душу. А те, которые расплескали эту любовь или разлили, то эта чаша пустой не может быть. Она наполняется гадостью, гордыней, тщеславием, самолюбием, гневом, злом. И, конечно, когда вступают в брак, то они не могут долго жить и терпеть друг друга. Начинаются скандалы, споры, укорения друг друга. И большинство-то и разводы от этого бывают. Не сохранили. Ну, мой пасторский совет таков, поскольку мне приходилось уже исповедовать 30 лет, 39 лет, я из опыта знаю, когда человек выбился уже все из жизни, в нем нет жизни. Даже сегодня мне звонит знакомая женщина, еле говорит: батюшка, мне замужем очень тяжело, мы на грани развода. Я говорю: тебе надо подъехать, и мы поговорим с тобой. Опять звонит. Я те же слова говорю. Она опять звонит. Я говорю: почему тебе плохо? Она говорит: наверное, вот почему. Я ходила на исповедь, а грехи утаивала. И вся моя исповедь была в осуждении. Она это понимает и знает. Конечно, в такой душе будет плохо. А вот когда человеку плохо в душе, и он пришел, покаялся Господу, ничего не тая, признался во всем, то Господь через священника простит нам грех. И человек уйдет с облегченной душою. В нем запас будет энергии. Особенно тогда, когда он пребывает в Боге, в молитве. Конечно, да, и жизнь начинается по-другому. А так вот и сама страдает, и муж тоже звонит: батюшка, что нам делать? 2 года прожили, повенчались, и пришел конец. Потому что нету жизни в душе. А если все в душе погасло, то все и разваливается. Как вот, допустим, взять Западную Церковь, начиная со Львова, где-то в 44-м году Западную Церковь присоединили к Восточной. Это униаты, униатскую церковь. А когда дали свободу, все отвалилось. Сразу четыре епархии ушли в католичество. Потому что там благодати не оказалось. Все это было насильно. А почему я об этом говорю? Потому что я 5 лет там жил, исповедовал каждый день по 100 человек. И те, которые приходили вот, в Западной Церкви, у них никаких грехов нет. Все нехорошо. Но повернулся и с гневом может любого человека читать. Но себя считает хорошим, святым. То есть внутри уже жизнь погасла. Нет ее. И, конечно, таких людей надо было, прежде чем присоединять к церкви, я думаю, надо было всех заново крестить, потому что они все некрещенные. И, конечно, все венчанные, а жизни духовной нет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, Анфиса Мрусси. Раба Божия Валентина, скажите, пожалуйста, ваше отношение к книге, к экспериментам, к человеку Альберту Виннику, если возможно, несколько подробнее об экспериментах, в которых вы принимали участие. Я сейчас читаю эту книгу, она произвела очень сильное впечатление на меня. Мне кажется, она очень важная для сегодняшних людей, для нового мировоззрения. Спасибо вам большое. Про Веника, батюшка, книга Веника. Но вы в каких-то экспериментах, правда, принимали участие с ним? Веника, он у нас в монастыре жил. Мы его крестили. Вот. Жил он в монастыре 3 месяца. Экспериментов я лично никаких с ним не проводил. Просто он рассказывал из опыта. У него где-то техники больше тонны. Вот я делал эксперименты такие. Допустим, полиэтилен повесишь и так руку поставишь, и где-то полиэтилена 5-6, энергия из руки проходит и показывается, стрелка показывает, сколько это. А когда начинаешь молиться, то этого много раз увеличивается. Но вот я однажды почастился, покаялся, искренне почастился и говорю: Господи, прости. И руку когда положил, то циферблат, стрелка, зашкалила, ушло в бесконечность. Я понял, какая же огромнейшая сила вошла в меня. Это представить невозможно. И, конечно, тот человек, который со страхом Божиим, верою приступает, принимает в себя живого Бога, Творца Вселенной, Христа Спасителя, в человеке жизнь начинается. Он по-другому живет. Вот только это, ну, много он еще рассказывал. Да, и вот когда человек, допустим, находится дома, начинает с утра молиться, в нем эта энергия повышается. Если он весь день в молитве пребывает, как вот читая Иисусу молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную, чтобы вот это чувство, что ты действительно грешен, и тогда ты чувствуешь совсем иное. Вот. Освящается душа и тело, и одежда, и жилище. И где бы ты ни был, в транспорте или в очереди в магазин, вот, ты читаешь эту молитву, тебе везде хорошо. Но когда человек не читает эту молитву, в нем нет жизни, нет энергии божественной, и в доме он постоянно скандал, и стены все скверняются, и душа, и тело, и одежда. И куда бы он ни пошел, транспорт со всеми начинает ругаться, спорить, и в очереди. То есть в душе нет мира. И, конечно, если такого человека перевести в обитель рая, одно и то же будет и там. Ни грамма ни человек не избавится. Допустим, если человек ребра сломал, если он из Москвы поехал в Петроград, он же не исцелился, он с этими больными ребрами туда приедет. Если человека в обители рая с больной душой, он перешел, конечно, он там будет больной. Но в Царство Божие ни одно нечисто не войдет. Там больных нет. Там все здоровые. Поэтому мы живем в этой жизни для чего? Для того, чтобы избавиться от этих страстей. Конечно, многие скажут, что невозможно в этом мире сохранить себя, воздержаться. Куда ни глянешь, везде соблазны, везде все слышишь. Но был такой интересный случай. В одного императора, он был очень богатый и очень строгий, у него сын, ну, безобразник был, обязательно что-нибудь нашкодит. Отец сколько раз его предупреждал, нельзя этого делать. Он говорит: отец, я не могу, кругом соблазны, я все слышу, я все вижу. И тогда отец решил покончить с ним. Взял, налил чашу миром и говорит: вот эту чашу ты должен пронести от одного конца города до другого. И если одну каплю разольешь, сзади будут идти с мечом, головы твоей не будет. И он это знал, что если отец сказал, он дело сделает. И он шел по городу, все внимание в эту чашу. Он пронес ее. И говорит: отец, я пронес чашу, ни одной капли не разлил. Он говорит: а что ты видел? А что ты слышал? Я говорит: ничего не слышал, я ничего не видел. Мое все внимание было, чтобы ни одну каплю не разлить. Так что в нашей власти мы можем себя воздерживать и от зрения, и от слуха. Все от нас зависит. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Вот есть слова Иисуса Христа: отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева. Вот как правильно понимать к настоящему времени вот кесарю кесарева? Спаси Господи. Ну, это когда фарисеи искушали Христа, надо ли давать подать кесарю? Ну, Господь сказал: кесарю кесарю, Богу Богове. Ну, сейчас, допустим, в настоящее время налоги мы платим государству. И платим налоги за землю, за воду, за энергию, за все. Это кесарь, то есть государство. А то, что касается Богу, в церковь ходить надо, каяться, молиться, добро творить. Вот это есть Богове. У нас следующий вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Надежду. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, матушка Анна, я хочу со всеми вообще слушателями поделиться такой радостью. Я слушаю передачу «Радонеж», и особенно люблю, когда вы бываете на «Радонеж». 30 июля мы с мужем родились на белый свет задво. Мы ехали из деревни, из-под Юрьево-Польского. И вот вы представляете, у нас случилась техническая неполадка в машине. И мы перевернулись, ушли в кувет. И когда... Я даже не поняла, что и получилось. Но надо мной были видны... Я не знаю, меня ангел спасал. Я ничего не чувствовал, не боялся. В общем, когда мы с машины вышли, машина, как говорится, была вся искорежена. Но я все время, когда мы едем в деревню и обратно, я всегда молюсь, как вы сказали, что впереди дороги, жизни нет, надо все время молиться. И вот я всегда молюсь, Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу и Господу Богу нашему, Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Спаси Господь, матушка. Особенно еще молиться великомученице Варвары. Она спасает от напрасной смерти. И, конечно, когда мы садимся за руль, то не надо машину гнать. Впереди жизни нет, наша жизнь вся за рулем. И, конечно, я шучу некоторым, говорю так. Ведь на земле, допустим, ГАИ сказали, по трассе надо ехать 110. Не надо ехать 150-160 километров, потому что машина неуправляемая становится. Если сказано 110, значит, ангел-хранитель тебя будет сохранять. А если ты будешь ехать 140, ангел не будет успевать за тобой, чтобы тебя сохранить. И, конечно, Господь сохраняет. Ну, для примера, допустим, бортовая машина. В эту бортовую машину впереди кабине сели несколько человек, допустим, 4. Один сел на задний борт, сидит, ему говорят: ты сядь с нами вместе, потому что сейчас тебе качнет, и ты улетишь. А мне, говорит, Господь сохранит. Это значит, мы искушаем Господа. Нет. Ты упал? Это не значит, что Господь тебя не сохранил. Закон есть. Нельзя на борт. Поэтому, когда на трассе человек находится, если дорога скользкая, сказано, что надо там определенно, допустим, 40, там 50 километров. Но нельзя лететь, допустим, 150 или 110. Машина неуправляемая. Чуть тормознула, она полетела в кювет. И, конечно, все мы походим под Богом, а лично для вас это была весточка с потустороннего мира. Значит, какие-то недочеты у вас есть, я точно не знаю. Может быть, нераскаянные грехи, или же невенчанные, или еще что-то. Может, нет молитвы, какой бы надо. То есть в чем-то надо изменить жизнь, чтобы не ругались, жили мирно, в любви. Этого мы не знаем. Но на это надо особо обратить внимание, на вашу внутреннюю жизнь, потому что сегодня здесь, а завтра в духовном мире. А Господь сказал: в чем застану, в том и буду судить. Пожалуйста, следующий вопрос, говорите. Добрый день, батюшка Амбросий, раба Божия Алла, такой вопрос. Говорите громче, пожалуйста. Раба Божия Алла беспокоит, вот такой вопрос у меня. Мой родитель очень пил, и как бы из-за этого вся жизнь, она как-то сломана у меня. Вот нету возможности как-то простить его, а Господь говорит, что это смертные грехи, что родители не любить и не молиться за них. Вот как можно, допустим, перебороть такие чувства? Спаси Господь, матушка. Конечно, грех, он проникает до 3-4 колена. Но надо и суметь, допустим, если родители, ну, вели себя недостаточно по-христиански, там пили, раздражались, ругались, злились, то если найдется такой сын или дочь, который приблизится к Богу и победит эти немощи, и награда ему будет большая от Бога. Ну, я просто пример приведу. Как у преподобного Серафима Саровского в монастыре один спросил монах: «Очерд, скажи, а кто духовно возрос в нашем монастыре? Кто выше всех?» Он указал на повара. «Да, отче, так это самый страшный человек. Он же такой вот свирепый, страшный». «Да, он говорит, такой, но от рода он очень суровый. Если бы он дал свободу своим страстям, он бы всех поубивал. Он себя постоянно сдерживает. Вот за это, что он себя сдерживает, он превзошел очень много. Он никогда не грубит никому, везде себя сдерживает. А тот человек, который от роду такой тихий, смиренный, но не работает над собой, чтобы быть еще выше, то Господь к нему не благоволит. А тот, который работает над собой, это ценность огромная. Ну, для примера, человек, который ест много, это один подвиг. А второй ест мало, это тоже подвиг. Говоря так, у кого больше подвиг? А тот, который ест много. А почему? Потому что тот, который мало ест, он поел мало, но досыта. А тот, который много ест, он не досыта поел, он совершил подвиг. Господь к нему уже особо благоволит. Батюшка, а как вот простить, научиться прощать, был вопрос от ближнего, особенно родителей, вот если видел какие-то действительно серьезные прегрешения, или, может быть, даже не любовь к себе, вот как научиться прощать? Надо от сердца простить, что мы все подсудимые. Все мы поражены грехом до предела. Мы не знаем, как ваш отец был воспитан, в каком духе, и как это все передалось ему. От его родителей. потому что я прочитал один журнал, вот, кормчий, я туда даже перерисовал. Вот наверху так картина такова, что дедушка был пьяница, а бабушка была трезвая. Родилось от них 5 человек. Оказалось, что один трезвый, одна целомудренная, а другой сын пьяница. Третий была проститутка. В общем, 2 благочестивых, три было такие вот никудышные. Потом они вступили в брак, тоже породили там 5 человек, кто 6. Вот. И тоже из них проститутка, покончил жизнь самоубийством, там пьяница, там один целомудренный, такой чистой жизни. Все это передается. Но если человек придет к Богу, он может победить, не курить, не пить, наркотики не принимать. Это все от нашей власти зависит. Если будем постоянно исповедоваться, каяться, Господь будет давать благодатную силу на борьбу с грехом. Господь поможет. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите рабу Божию любовь. Господь вас благословит. Батюшка Амбросий, вот у нас сын есть, вот, и он очень как бы плохо относится к родителям. Вот мы его, он ему 19 лет, мы за него платим, он поступил в университет, учится. Вот, и воспитывали его, вот когда он был маленький, чтобы он не пил, не курил, что вот, ну, хорошо, к родителям, вот так все было, вроде ничего, нормально. А вот как поступил в институт, в университет, то начал уже, придет, родители оскорблять, спросишь, где ты был, вот не ваше дело, вы меня неправильно воспитывали, вот я теперь вас не буду слушать. И, в общем, начинает так и оскорблять родителей, и отца, и мать, и, в общем, такими плохими словами, что я даже не знаю, у меня такое вот желание, чтобы вообще не платить его за его обучение, и пусть он идет работает. Я даже не знаю, как вот поступить, батюшка. Батюшка, вам только потерпеть надо немножко, вот, и надо усилить молитву о нем своими словами. Мол, Господи, ты нас вызвал из небытия в бытие, помоги моему сыну, ведь чтобы его душа не погибла. Будешь когда усиленно просить Господа, Матерь Божию, святых, вот. Молитва сразу ваша идет к престолу Господнему. Не думать, что с сегодняшнего дня он сразу раз и станет другим. Но другим станете вы, что вы обращаетесь к Богу. А Господь – это источник любви, источник энергии. Сразу в вашей душе появится совсем другое желание. И эта молитва, она будет действовать на сына на вашего. А то, что вы будете ругаться – это ничего не поможет. Она никому никогда не помогла. А вот если ласково будете с ним, мирно и молиться, принесет огромнейшую пользу. Господь же, он же все слышит. Он говорит, просите, дастся вам. Стучите, откроется. Бог поможет. Так что не скорбите. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии болящей Натальи, Максима, Татьяны, Льва, Иулии, Пелагеи, Валентины, Сергия, Елены, Павла, Татьяны, отрока Дмитрия, младенца Анастасии, Михаила, Марии, Анны, младенца Александры, болящего Николая, болящего Валентины, Льва, Фатини, Дмитрия, Александры, Елены, тяжело болящей Екатерины, Натальи, Андрея, Максима, младенца Елизаветы, Лидии, Натальи, Натальи, Вячеслава, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, тяжело болящей Ариадны, отца Александра, отца Сергия, Людмила и Романаха Александра, Иоанна, Нины, Ирины, тяжело болящей Зои и Михаила, Татьяны, Иулии, Иакова, Галины, о упокоении Александра, Николая, протоиерея Михаила. Я здравствую, монахини Иоанна. Архимандрит Амвросия. Все синим себе крестным знамя, скажут, Господи, помоги нам. Помоги всем нам спастись. Еще у нас есть звонок. Давайте послушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, ваше высокопреподобие, ведущая. Евгений, могу словить вопрос задать. Спасибо. Вопрос следующий. Вот вы, я знаю, бывшие боксеры, я два раза об этом слышал, вы говорили, даже, по-моему, какое-то место занимали, по-моему, кандидат даже, или мастер были вы. И вот мы знаем, вот Господь сказал, у тебя ударили по одной щеке, поставь другую. И вот сейчас я знаю, вот православных, при православных храмах вот бывают секции рукопашный бой. Мне не совсем вот понятен вот совмещение христианства и с рукопашным боем, вот как мы знаем, вот о поставлении щеки. И второй вопрос, батюшка. Вопрос следующий. Вот мы как-то с вами говорили о фильмах. Вот, и вопрос. Вышел не так давно, в ноябре, фильм 1612 год о оккупации поляками и борьбе с ними, поставленный православным, как он себя рекомендует, режиссером. Вот вы смотрели этот фильм, если и его отношение к этому фильму, если вы смотрели. Спаси Господи, я не смотрел этот фильм. Но это имеется в виду, если ударить тебе по щеке, поставь другую, это имеется в виду. Господь говорит, если ударить по правой щеке, подставь левую. Допустим, мы размахиваемся правой рукой по щеке. Это, кажется, не левая сторона, а правая сторона. А чтобы ударить вот по правой, это на отмаш надо бить. Это имеется в виду не в прямом смысле, а в переносном. Если тебя оскорбили за доброе дело, то потерпи и приготовься еще потерпеть. Вот в этом смысле Господь говорит. Ну, а батюшка, рукопашный бой или вообще вот спорт, как это совместимо? Ну, если я, допустим, занимался в определенное время, Господь меня сохранил от многого. Вот, от курева, от вина, от всего-всего. Вот, только занимался спортом. Это на определенном этапе. Все 3 года в армии, до армии там 2 года. Это было все усилено. Только я этим занимался. Это, видать, Богу так надо было. Но на улице я ни разу не дрался и никого не бил. Хотя знал, что многие нападали. Ну, старались ласково кончать все. То есть нужно везде рассуждение и понимать, когда можно и сколько заниматься, в том числе и спортом. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. В среду не будем. Среды не будет. Да, нас в эфире.